Алексей миновал мост и шел теперь по району застройки 18-19 веков. Как и в его мире, этот город представлял собой смешение русской широты и европейской стройности, нес печать имперских амбиций. Но сейчас он взирал на улицу холодными глазницами пустых окон, преграждал дорогу неубранными сугробами. Алексей вздохнул. Он помнил этот город другим, совсем другим, блистательным, богатым, довольным. Алексей жалел, что не смог пожить в этом городе до войны, когда, по воспоминаниям коренных петербуржцев, он был еще прекраснее. «Ничего», — сказал себе Алексей, — «мы еще поживем в Новом Петербурге». Миновав Михайловский замок, в котором, как и должно, окончил свои дни апоплексическим ударом табакерки в висок император Павел I, Алексей очутился среди зданий застройки конца XIX века и вошел в парадную одного из доходных домов на Кирочной улице. Швейцара не было. Ковровая дорожка с лестницы давно была украдена, а сама лестница явно не убиралась уже много дней. Но зато остались цветные витражи в окнах, которые, как помнил Алексей, почти не сохранились к концу XX века в его мире. Поднявшись на третий этаж, он нажал на кнопку звонка и через минуту услышал шаги в квартире. Дверь распахнулась, и на пороге возник Санин, как всегда, в безупречно отутюженной тройке, начищенных туфлях и при галстуке. «А, здравствуйте, Лешенька», — улыбнулся он, — «проходите, дорогой». «А Дуня где?» — осведомился Алексей, проходя в коридор и снимая шинель. «Нет нынче средств горничную содержать», — поднял глаза к потолку Санин. «Да и запросы у нее знаете какие появились». В деревню она вернулась. «Дмитрий Андреевич», — укоризненно произнес Алексей, — «что же вы так спокойно двери открываете? Времена сейчас сами знаете какие. Бог не выдаст, свинья не съест», — беспечно махнул рукой Санин. «Собственно, преступники сейчас предъявляют вполне легальные мандаты и занимаются не грабежами, а экспроприацией экспроприаторов. Меня, буржуя проклятого, уже дважды экспроприировали. Можно, конечно, и не открывать, но тогда вы обрекаете себя еще и на хороший удар прикладом в живот и очередную замену двери. Что это у вас в коридоре такой бардак?» — произнес Алексей, удивленно разглядывая кучу какого-то барахла. «Уплотнили, Лешенька», — расцвел в улыбке Санин. «Что же вы так удивляетесь, будто первый день на свете живете? У меня теперь одна комната, бывшая гостиная. Да вы проходите, чай будем пить». Пройдя в комнату, битком набитую мебелью, собранной со всей трехкомнатной квартиры, Алексей обнаружил, что за столом в ее центре, с чашкой чая в руках, сидит весьма миловидная барышня, не старше 30 лет на вид. Он по-офицерски щелкнул каблуками и представился. «Алексей Татищев, Анна Шиманская», — благосклонно склонила головку барышня. «Знакомьтесь, моя невеста», — выпалил Санин, выскакивая из-за спины Алексея с чайником в руках. «Невеста». Алексей чуть не покачнулся от неожиданности. «А что вас так удивляет?» — произнес Санин, походкой королевского павлина приближаясь к столу. «Мы, профессора университетские, тоже красоту ценим». Он галантно поцеловал руку барышни и опустился на стул рядом с ней. Алексей сел напротив, и Анна, весьма польщенная вниманием жениха, тут же налила ему чаю и пододвинула тарелку с бутербродами. «Ну, рассказывайте, Лешенька, как вы, откуда?» — улыбнулся Санин. «Из тюрьмы», — отозвался Алексей. «Выпустили вас, или сами сбежали?» — светским тоном осведомился Санин. «Выпустили», — кивнул Алексей. «Кстати, спасибо, что хлопотали за меня». «Оставьте, пустое», — махнул рукой Санин. «А ко мне вы, стало быть, переночевать?» «Вообще-то, да», — протянул Алексей, — «но я полагаю». «Никаких возражений», — отрезал Санин. «Скоро ночь, почти стемнело уже. Нечего вам на улице делать, патрули и стрельнуть могут. Вы и так меня с октября не навещали. Поговорить нам есть о чем. Оставайтесь». «Спасибо», — кивнул Алексей. «Так уж получилось. Простите, служба». «А что же Павел вас не навещает?» — «Навещает», — ответил Санин. «Как из ссылки вернулся, первым делом ко мне заехал. А уж после переворота раз в неделю как штык является. Он теперь в чинах». Алексей кивнул. «Что же не помогает?» — «Как, не помогает?» — поднял брови Санин. «То, что за мной при уплотнении осталась самая большая, а не самая маленькая комната, за это ему спасибо. Да и третью и четвертую экспроприацию он отвел, мандат мне выдал». «Помогает. Тоже мне, помощничек», — буркнул Алексей. «Каждому времени своя помощь», — улыбнулся Санин. «Ну а вы как?» — все тоже пожал плечами Алексей. «Служу при командующем Кронштадтской базой. Между отсидками, хихикнул Санин. «Заняты очень, головы не поднять», — вздохнул Алексей, не заметив юмора. И Павел тоже кивнул Санин. «Вы, молодые люди, совсем в политику заигрались, настолько, что нам, старикам, заботу о барышнях на себя брать приходится». Он снова поцеловал руку невесте. Та зарделась. «Но ведь время такое», — развел руками Алексей. «Время всегда такое», — махнул рукой Санин. «Политикой заниматься надо, деньги зарабатывать, империи строить. За этими делами не заметите, как и жизнь пройдет». «Ничего, еще чуть-чуть». «Чуть-чуть не будет», — передразнил Санин. «Если вы решили идти в политику, то это состояние души. Ладно, о ваших деяниях, господа хорошие, я достаточно знаю. Земля слухами полнится, хоть все газеты, кроме большевистских, закрыты. Тайн вы мне все одно не расскажете. А вот что я узнал за последнее время, сейчас поведаю, если интересно, конечно». Обнаружились очень интересные факты о союзе Северо-Русских королей с Речью Посполитой во второй половине 17-го, начале 18 века. «Интересно», – оживился Алексей. «Я весь внимание». Алексей поднялся по лестнице и вошел в приемную адмирала. «Здравия желаю, граждане офицеры». «Здравия желаю», – ответил хор мужских голосов. И тут же прозвучали слова мичмана Гюнтера Вайсберга, адъютанта Аладьина, племянника вице-адмирала Вайсберга. «Анатолий Семенович просил вас явиться к нему немедленно по прибытии». «Есть». Алексей прошел в кабинет адмирала. Аладьин сидел за совещательным столом напротив Кафтаранга Шульца, начальника контрразведки Балтийского флота и по совместительству главы службы безопасности Тайного Северо-Русского конгресса. Оба были в военно-морской форме. Как только Алексей вошел, они замолчали. Адмирал жестом указал Алексею на стул рядом с Шульцем и, когда тот сел, коротко спросил: «Провал локализован?» «Так точно», — доложил Алексей. «Ни черта не локализован, пока ты в моей ставке», — рявкнул адмирал. «Готов застрелиться, ваше высокопревосходительство», — сжал кулаки Алексей. «Не горячись», — смягчился Аладьин. «Но после того, как ты побывал в ЧЕКа, твое присутствие здесь нежелательно. Однако ты мне нужен. Значит, так, сейчас пойдешь к Дыбенко и доложишь о своей отставке и желании покинуть страну. В кратчайшие сроки выйдешь в Финляндию, оттуда в Швецию, а уже оттуда, путая следы, в Лондон. Твоя цель – любыми правдами и неправдами добиться приема у военно-морского министра Уинстона Черчилля. Это наиболее вменяемый человек в правительстве Его Величества. Проинформируешь его о готовящемся нами перевороте и восстановлении независимости Северо-России, заверишь в нашем желании установить самые добрые отношения с Великобританией, выслушаешь его условия. Нам нужна поддержка англичан и, как минимум, признание в первые дни переворота. Задача ясна?» «Так точно. В Хельсинки», — добавил Штольц, — «явитесь по адресу. Улица Турку, дом 6, квартира 3. Там получите инструкции о контактах в Лондоне, деньги на дорогу и номера счетов, через которые будет финансироваться ваша миссия». «Есть», — произнес Алексей, лихорадочно соображая, куда сделала поворот его судьба. «А теперь о том, что мы хотим предложить правительству Великобритании и чего ждем от них», — начал Аладьин. Когда Алексей вышел из кабинета, то с удивлением обнаружил, что в коридоре находится конвой в составе двух вооруженных винтовками матросов и мичмана в портупее, с пистолетом на боку. Этого мичмана Алексей помнил, ярый монархист, ура-патриот в прошлом, сейчас он переметнулся к большевикам и стал адъютантом Дыбенко. Подойдя к Алексею и глядя на него снизу вверх из-за своего небольшого росточка, мичман произнес: «Следуйте за мной, гражданин Татищев». Алексей кивнул. Матросы встали за его спиной. Мичман двинулся вперед, указывая дорогу. Через 3 минуты они подошли к кабинету Дыбенко, бывшему кабинету начальника штаба Балтийского флота. Мичман вошел первым, дав знак ждать его в приемной, но через несколько секунд распахнул дверь и скомандовал: «Входите». Алексей прошел в кабинет, к столу комиссара. Мичман занял позицию слева от него, держа руку на кобуре. Дыбенко поднялся во весь рост перед доставленным к нему офицером. Глаза комиссара горели ненавистью. Казалось, он борется со страстным желанием шлепнуть ненавистного врага пролетарской революции на месте. Однако чутье подсказывало Алексею, что Дыбенко ему сейчас не опасен. Со спокойной улыбкой он посмотрел большевику прямо в глаза. Это вызвало у Дыбенко еще больший приступ ярости. «Оружие на стол», — скомандовал он. Алексей подчинился. «За участие в контрреволюционном заговоре», — объявил Дыбенко, — «вы увольняетесь с флота. Пребывание на территории Кронштадтской базы, а равно на территории любой другой части флота и армии отныне вам воспрещено. Сейчас вас доставят к новому военспецу по особым делам Кронштадтской базы для дачи ему пояснений относительно ваших служебных обязанностей и состояния дел, после чего вы будете отконвоированы в Петербург. И не дай бог я тебя еще раз увижу, Татищев, лично шлепну. Вон, он сел. Мичман грубо схватил Алексея за плечо и толкнул к выходу. Под конвоем Алексей прошел на первый этаж, в небольшой кабинет. Там за деревянным столом восседал Павел в своей любимой кожанке. Увидев Алексея, он улыбнулся. «Я же говорил, что ты проиграешь по всем статьям. Значит, ты и есть новый военспец по особым делам», — проговорил Алексей. «Ага», — кивнул Павел. «Садись, оставьте нас». Конвой вышел из кабинета, и дверь закрылась. «И что же ты хочешь знать?» — спросил Алексей. «По делам военно-морской базы, ничего», — помотал головой Павел. «У меня к тебе только один вопрос. Что выбираешь? У тебя отсюда три пути, все три, под конвоем. Первый обрисовал Дыбенко. Тебя отвезут в кресты и расстреляют в качестве заложника при первом же теракте или серьезном вооруженном выступлении против советской власти. Второй путь, он бросил на стол конверт, на финляндский или варшавский вокзал, по твоему выбору. Немцы принимают эмигрантов, шведы тоже. Здесь твой паспорт и мандат на проезд. Но я в последний раз прошу подумать над третьим вариантом. Тебя могут отвезти и на Гороховую, с моей запиской. Оттуда в качестве военспеца направят на Черноморский флот. Конечно, наше полное доверие надо еще заслужить. За тобой будет наблюдать комиссар. Но это шанс, боюсь, последний для тебя, перейти в правильный лагерь. Подумай, ведь социализм. Хватит, перебил Алексей. Сколько уж говорено. Давай, что ли, на финляндский, всегда восхищался северной природой. Он взял конверт и положил в карман. Жаль, вздохнул Павел. Я рассчитывал на тебя, если бы действовали вместе. Ладно, прощай. Хотя, может, еще свидимся. Я всегда готов помочь. Но, пожалуйста, не надо делать глупостей. Буду очень огорчен, если ты объявишься у Деникина или Колчака. Пойми меня правильно. Дружба дружбой, но если нам все же придется встретиться в бою, ты для меня будешь не Лешкой Татищевым, а простым Беляком, и действовать я буду соответственно. Значит, перемирие закончено, хмыкнул Алексей, поднимаясь. До скорого, береги себя, еще выпьем вместе за помин души твоей советской власти. На следующий день Павел, начистив до блеска сапоги и отутюжив видавшие виды галифе, явился в приемную адмирала Аладьина. Лощеный молодой офицер в форме без погон, по-старорежимному щелкнув каблуками, пошел в кабинет докладывать о посетителе. «Все-таки в Кронштадте слишком многое сохранилось от старого режима», — подумал, глядя ему вслед, Павел. «Хорошо это или плохо?» Дыбенко рвет и мечет, кричит, что контрреволюция празднует победу на флоте. «Но я-то знаю, что только железная дисциплина сможет привести нас к победе. Нынешние революционеры склонны к перегибам, к партизанщине. Они еще не понимают, что митингами и одной сознательностью масс войну не выиграть. Может быть, действительно советская власть удержалась в начале своего существования лишь потому, что не столкнулась с действительно серьезным врагом. У кайзера основные войска на западе, Антанте не до нас, у белых разброд и шатание наверху и та же недисциплинированность в войсках. Интересно, что было бы, если бы наша пролетарская армия столкнулась сейчас не с ослабленной войной армией кайзера, а с той, что громила Самсонова в 14-м. Чепуха. Коммунизм, учение верное, он победит всегда. Нет, в моем мире он потерпел поражение из-за предательства. Здесь этого допускать нельзя. Я поставлю еще сохранившуюся в море революционного бардака и неразберихи дисциплину на службу великой идеи коммунизма. Адъютант Аладьина вернулся в приемную. «Командующий базой ожидает вас», — произнес он. Павел встал, одернул кожаную куртку и вошел в полумрак адмиральского кабинета. Адмирал поздоровался и предложил сесть, а потом настороженно рассматривал Павла, выпятив нижнюю губу. «Я прикомандирован к Кронштадтской военной базе распоряжением председателя ЧК товарища Дзержинского», — сообщил Павел. «Хорошо», — кивнул адмирал, — «я не буду препятствовать вашей работе». «Еще бы ты препятствовал», — хмыкнул про себя Павел. Вмиг бы в расход пустили, но вслух он произнес совсем другое. «Я надеюсь, что мы сможем работать вместе. Более того, я надеюсь заменить вам уволенного в отставку и высланного из страны за измену Татищева. Вряд ли вам удастся это сделать», — пожал плечами адмирал. «Только не обижайтесь. Я очень уважаю вашу власть, Но Татищев был кадровый офицер и профессиональный моряк, а вы, если не ошибаюсь, из рабочих. Павел улыбнулся и произнес: «Есть нечто, что нас с Алексеем объединяет. Мы оба попали сюда из другого мира, из будущего». Глаза адмирала округлились. Теперь он смотрел на Павла с плохо скрываемым удивлением. «Да», — кивнул Павел, — «мы вместе попали сюда, в 14-й год. Чтобы развеять ваши сомнения, я готов ответить на любые вопросы относительно событий, которые привели нас сюда. С Алексеем мы познакомились еще в том мире. Вместе учились в университете, на историческом факультете. Кое-что о своей службе у вас Алексей рассказал мне на допросе. В частности, рассказал, что открыл вам тайну нашего появления здесь. Дело в том, что мы с ним придерживаемся разных политических взглядов. Я коммунист, он антикоммунист. Судьба развела нас по разные стороны баррикады. Впрочем, я надеюсь, временно. Алексей рассказал, что вы знаете судьбу этой страны и приветствуете появление в будущем такого правителя, как товарищ Сталин, и строительство Великой Советской империи. Для Алексея это катастрофа, для меня – свидетельство того, что мы с вами можем стать союзниками. Попав в этот мир, я поставил себе задачу всеми силами способствовать победе коммунизма на всей земле и поддерживать линию Ленина-Сталина на создание и укрепление великого социалистического государства. Скажите, готовы ли вы участвовать в этой работе? Ах, вот оно что, откинувшись в кресле, произнес Аладдин. Алексей умолчал о том, что попал сюда не один. Провокация или правда? Напряженно раздумывал Аладдин. Если Алексей просто раскололся на допросе, тогда в опасности прежде всего он сам. Его могут сейчас просто убрать, как обладатель опасной информации, или упрячут в застенок и будут тянуть из него знания. Второе даже опаснее для нас. Надо приказать Шульцу, чтобы проследил за ним и в случае попытки ареста ликвидировал. Если же все, что наговорил этот чекист, правда. Боже, какие перспективы это открывает. С ним можно сыграть в такую игру, что дух захватывает. Если убедить этого сопляка, что для реализации его бредовых идей необходимо сформировать десантные команды, то я могу уже сейчас под прикрытием чека создать отряды для захвата власти. Немедленно надо запросить дополнительные сведения об этом человеке у Татищева через того же Шульца, секретным кодом, конечно, если Алексей еще на свободе. И все же это факт, улыбнулся Павел. Скажите, вы действительно готовы помогать мне? Ну, разумеется, расплылся в улыбке адмирал. Хорошо, кивнул Павел, но в душе у него все пело. Вот он, тот шанс, который позволит мне добиться своего. На моей стороне теперь целый флот. Мы с этим адмиралом горы свернем. Эпизод 6. Дипломат. Удивительный город, Лондон. Спокойный, степенный, горделивый, словно хранящий в камнях своих зданий и мостовых неубывающие имперские амбиции. И все же эта чопорная столица великого островного государства нравилась Алексею. Были в ней покой и стабильность, которые давно уже покинули Петербург и по которым так соскучился Алексей. Хотя все еще шла война и большинство афишных тумб, фонарных столбов, да и стен домов были оклеены патриотическими плакатами, а на улицах часто встречались мужчины в военной форме и женщины в одежде санитарок, Алексей ощутил совершенно забытое чувство безопасности. Радовало уже то, что можно идти по улице, не опасаясь, что какой-нибудь пьяный солдат из патруля пристрелит одинокого офицерика ради потехи. А сама возможность вызвать полицейского в случае нападения или кражи казалась невероятной. Бывает же, что такие простые вещи, как полицейский на перекрестке и возможность зайти в паб и пропустить кружечку пива, радуют, словно ты выиграл в лотерею миллион. Но сейчас Алексей не мог зайти в паб, а то, что на перекрестке уже 3 минуты болтался, подозрительно разглядывая прохожих, лондонский Бобби, вовсе не радовало его. Подтянув кожаную перчатку, немного сползшую на руке, и отряхнув пальто от мелких капелек дождя, он бросил еще один взгляд вдоль улицы. Скоро появится Джоанна, а проклятый Бобби все топчется на перекрестке. «Ну, уходи же, уходи», — мысленно гнал Алексей полисмена. Тот, словно услышав его мольбы, зевнул, прикрыв рот рукой в кожаной перчатке, поправил дубинку на поясе и пошел прочь. Теперь порядок. Алексей надвинул шляпу на глаза и поднял воротник. Плюсовая температура и противный мелкий дождик в середине января – вещи обычные для коренного жителя Лондона, но очень непривычные для русского, пусть даже и прибывшего из начала 21 века. Вот и она. По тротуару, семеня на высоких каблучках, опустив на лицо вуаль элегантной шляпки, спешила юная барышня. Когда она достигла середины улицы, прямо перед ней словно из-под земли выросли двое в обносках, подобранных неизвестно на какой помойке. Первый тут же вцепился в сумочку барышни, а второй ухватил ее за левую руку и потянул к себе. «Отдай-ка сумочку, милая». Барышня взвизгнула и предприняла слабую попытку оттолкнуть нападающего, но тут рядом с ней возник Алексей. Рявкнув по-английски: «Убирайтесь прочь, оборванцы», он ударил ближайшего вора в голову. Удар прошел вскользь, но нападающий испуганно вскрикнул, закрыл лицо руками, упал и покатился по мостовой. Алексей тут же нанес удар второму вору в живот. Тот, согнувшись, принял внешне грозный, но не слишком сильный удар. Скрючившись и застонав, он привалился к стене. Первый бандит уже вскочил на ноги, но, заметив, что вмешавшийся джентльмен снова поворачивается к нему, отпрыгнул в сторону и испуганно закричал: «Джон, давай валить отсюда!» Развернувшись, он бросился на утек. Его приятель пустился бегом в противоположную сторону. «Натурально играют ребята», — удовлетворенно подумал Алексей. «Свой фунт стерлингов они заработали честно». Повернувшись к барышне, он обнаружил, что она смотрит на него глазами, полными признательности и восхищения. «С вами все в порядке, мисс?» – осведомился он. «Они не причинили вам вреда?» «А нет!» – воскликнула она. «Со мной все хорошо. Я вам так благодарна, сэр. Вы спасли меня. Не стоит благодарности. Это был мой долг». Он галантно поднял шляпу. «Алексей Татищев, офицер русского флота. Очень приятно». Она присела в Книксоне. «Джоанна Симпсон, вы не поверите, но я работаю секретарем в военно-морском министерстве. Не считаете ли вы, что стоит позвать полицию, мисс?» — осведомился он. «Что вы?» — мило улыбнулась она. «Я думаю, вы надолго отбили у них охоту нападать на честных граждан. И все же позвольте проводить вас, мисс». Он вежливо поклонился. «Вы истинный джентльмен», — расцвела она, беря его под руку. Они неспешно двинулись по улице. Пройдя около сотни метров, Алексей осведомился: «Далеко ли до вашего дома?» «Около четверти часа ходьбы», — отозвалась она. «Я знаю здесь на углу очень уютное кафе», — произнес он. «Позвольте угостить вас кофе, мисс». «Благодарю вас, вы так любезны», — улыбнулась Джоанна. «День промозглый, и кофе будет как нельзя более кстати». Потому, какой взгляд она бросила на него, Алексей понял, что его ждет бурная ночь. Военно-морской министр Великобритании Уинстон Черчилль сладко потянулся в кресле. Очередной тяжелый день был закончен, и теперь он намеревался поехать домой и провести его остаток перед камином, с неизменной сигарой в зубах, за чтением вечерних газет. Он поднялся и направился к шкафу с одеждой, когда дверь кабинета открылась и на пороге возникла его секретарь и стенографистка Джоанна Симпсон. «К вам еще один посетитель, сэр», — произнесла она. «Кто там еще?» — поморщился Черчилль. «Русский морской офицер», — потупилась Джоанна. «Это Тара, Тары, Тати». «Татищев, сэр». «Какая разница?» — вдруг взорвался министр. «Я же сказал, не пускать его. У меня и без этих безумных проектов спасения России за британский счет проблем хватает. С вашего позволения, сэр», — перешагнул порог Алексей, — «я прибыл как официальное лицо. Представляю командование Балтийского флота. Безумных проектов предлагать не буду». Черчилль в упор уставился на молодого наглеца. «Если я не ошибаюсь, Россия находится в состоянии перемирия и ведет сепаратные переговоры в Брест-Литовске с Германией», — поморщился он. «Кроме того, руководство Балтийского флота полностью подчиняется правительству Ленина, кабинет министров Его Величества не признает». «Сэр», — протянул Алексей, — «я капитан-лейтенант Российского флота, офицер для особых поручений командующего Кронштадтской военно-морской базы адмирала Аладьина. Дайте мне 5 минут, и я изложу суть дела». «Ладно», — Черчилль безнадежно махнул рукой, направляясь к рабочему столу. 5 минут я вам даю. Оставьте нас, Джоанна». Когда дверь за секретаршей закрылась, Алексей сел в мягкое кожаное кресло напротив военно-морского министра и произнес: «Кроме должности командующего военно-морской базой, сэр, мой начальник является еще и главой тщательно законспирированной организации Северо-Росский национальный конгресс, ставящий своей целью восстановление государственной независимости Северо-России». «На каких основах, простите?» Черчилль явно заинтересовался. «На основе государственного суверенитета, соблюдения национальных интересов и дружественных, союзнических отношений с Великобританией». «Вы готовы вступить в войну с Германией?» — тут же спросил Черчилль. «Не уверен, что это будет возможно технически, отозвался Алексей. Страна лежит в разрухе, а большевики – достаточно сильные противники, победить которых будет непросто. Да, кивнул Черчилль, фортуна оказалась беспощадной к России. Ее корабль пошел ко дну всего за несколько миль до порта. Что же вы намерены предложить Великобритании? Дружеские отношения, улыбнулся Алексей, и гарантии создания на востоке Балтики антибольшевистского оплота. Полагаю, Британия еще недостаточно осознала реальную опасность этого политического течения. Британия может быть, хмыкнул Черчилль, но лично для меня опасность коммунизма достаточно ясна. Однако, прежде чем мы продолжим разговор, скажите, какие доказательства вы можете предъявить в подтверждение своих слов? Сегодня, кажется, бедная Джоанна будет вынуждена лечь в постели одна, подумал Алексей, вынимая из потайного кармана письмо Аладдина. Быстро пробежав текст глазами, Черчилль поднял взгляд на посетителя. «Почему вы не приложили это письмо к прошению об аудиенции?» «Потому что слишком высоки ставки», — улыбнулся Алексей. «Я не убежден, что эта информация не попадет в руки германских агентов. А дальше? Поставьте себя на место немцев. Большевики — ненадежные союзники, и в Берлине это понимают. Но все же германский генштаб считает, что может управлять ими. Между Кайзером и Лениным сейчас идет торг, как между обычными грабителями. А вот как поведут себя новые власти, возглавляемые высшими офицерами армии, которая только что воевала с Германией, они не знают. Тем более, что в своей политике мы намерены прежде всего ориентироваться на союз с Британией. Думаю, что немцы будут заинтересованы в том, чтобы передать эту информацию большевикам. Именно поэтому я прошу сохранить в тайне все, что сообщила и еще сообщу вам. Понятно, кивнул Черчилль. Давайте тогда обсудим ваши возможные действия и перспективы нашего сотрудничества. Павел удовлетворенно наблюдал за тем, как рота матросов морской пехоты лихо взяла искусственное укрепление, вырытое специально для тренировок в части Кронштадта, не занятой крепостными сооружениями. Пританцовывая на морозе, он уже около часа следил за тренировками десантной команды, созданной им и адмиралом. Сейчас уже не оставалось сомнений, что ударная группа подготовлена блестяще и способна выполнить поставленную перед ней задачу. Он собрался было уходить, когда за его спиной послышался звук мотора. Обернувшись, Павел увидел приближающийся к учебному полигону автомобиль. Павел пошел навстречу адмиралу, придерживая болтающуюся на боку кобуру с маузером. «Здравствуйте, товарищ Сергеев!» Аладдин пожал ему руку. «Совсем как советский адмирал», — довольно подумал Павел, глядя на холеное аристократическое лицо моряка, а вслух произнес: «Здравствуйте, товарищ командующий военно-морской базой, как наши подопечные?» — осведомился адмирал, поворачиваясь к полигону. «Отлично», — удовлетворенно проговорил Павел. «Можете убедиться сами». Он махнул стоящему на бруствере учебного укрепления офицеру рукой, давая понять, что атаку надо повторить. Тот кивнул и тут же дал команду матросам выходить на исходный рубеж. «Если я не ошибаюсь», — произнес Аладдин, — «только в Кронштадте воинские части занимаются боевой подготовкой. На всей остальной территории бывшей Российской империи по-настоящему боеспособных войск почти не осталось». «Именно так», — кивнул Павел. «Впрочем, у нас еще достаточно времени, ведь десантную операцию мы планируем провести в ноябре. Я бы предпочел иметь боеспособные десантные части уже в феврале», глядя в сторону, проговорил Аладдин. «Мало ли что». «Совершенно согласен», сказал Павел, «но к февралю революционная ситуация в Германии еще не сложится, а вот в ноябре будет достаточно десантов в Кёнигсберге и Киле, чтобы поддержать германскую революцию. До этого, конечно, восстановим советскую власть в Финляндии. В моем мире Советская Республика не имела такой возможности, а здесь, благодаря тому, что флот куда лучше подготовлен и дисциплинирован, мы сможем это сделать». Тогда уже к январю 19-го возникнет Германская Советская Республика. Ударив с двух сторон, мы уничтожим буржуазный режим в Польше. Потом войдем в Прагу, Будапешт и Вену. Белые армии на юге России и Дальнем Востоке не смогут в таких условиях быть столь большой угрозой советской власти. К началу 20-го года с ними будет покончено, и тогда возникнет Великий Советский Союз, включающий в себя полностью территории трех бывших империй – Российской, Германской и Австро-Венгерской. После этого, Конечно, надо будет сделать передышку, но потом мы перевалим через Гималаи и поддержим национально-освободительное движение в Индии, установим советскую власть в Китае. Останутся еще Франция и Великобритания, Италию и Испанию я стратегически как серьезных соперников не рассматриваю. Потом, самое сложное, бросок через океан. Здесь вам тоже предстоит сыграть важную роль, адмирал. Кому, как не вам, надлежит стать первым главнокомандующим военно-морскими силами великой советской державы, которая к 40-му году распространится по всему миру. И это благодаря нам с вами. Да, конечно, рассеянно произнес адмирал. Я всегда считал, что стратегически для России союз с Германией и Австро-Венгрией более перспективен, чем союз с Великобританией и Францией. Извините, насторожился Павел. Вы что, поддерживали лозунг «штыки в землю, упаси Господь», хмыкнул адмирал. «Я и сейчас нахожу позицию Троцкого чрезвычайно опасной. Ни мира, ни войны, армию распустить. В нашем мире политики и правители уважают только силу, и союз заключают только с сильными, слабых покоряют или вовсе не считаются с ними. Я о другом. Глупейшей ошибкой было само вступление Российской империи в войну на стороне Антанты. Интересно, кто решил, что эти политиканы из Лондона и Парижа отдадут нам Константинополь? В любом случае победа в союзе с германским миром сулила бы нам куда большие перспективы. Подумайте, все, что вы сказали о Гималаях, присоединении Индии, влиянии в Китае, могло бы осуществиться в этом случае. Тут уже призом был бы не выход в Средиземное море, а Андреевский флаг над Индийским океаном. В том, что коалиция России и немецких государств одержала бы победу, я не сомневаюсь, раз уж при нашем участии на стороне Антанты чаша весов чуть было не склонилась в пользу германских государств. Хотя затяжную войну Берлин и Вена в любом случае не выдержали бы. Когда немцы в 15-м году не взяли Париж, им уже стоило начинать мирные переговоры. Ресурсов для длительной войны на два фронта у них было явно недостаточно. А вот при поддержке их ресурсами Сибири, я уж не говорю об использовании российской армии, немцам мы бы отдали влияние в Западной Европе и Африке, а сами бы прочно утвердились в Азии. Чем плохо? Ах, товарищ Аладдин, воскликнул Павел, я же не о том. Вы говорите об империалистическом разделе мира, а я, о создании всемирного советского государства. Да, конечно, отвел глаза в сторону Аладдин, вы правы. Хотя советская власть могла быть установлена и в этих условиях. Впрочем, давайте посмотрим на взятие учебного укрепления. Если не ошибаюсь, рота уже вышла на исходную позицию. Согласен, кивнул Павел. Он повернулся и махнул рукой в сторону затаившихся в траншеях матросов. Тут же донеслась команда офицера, и рота с криком «Ура!» рванула к учебным укреплениям. Глядя, как бегут по заснеженному полю с винтовками наперевес люди в черных шинелях, и украдкой поглядывая на стоящего рядом с ним комиссара в кожанке, Аладдин думал: «Жаль, я бы предпочел использовать дальше Сергеева, а не Татищева. Алексей заражен бациллой либерализма, а этот вполне понимает, что политическая целесообразность иногда требует и пролить реки крови, и лишить народ его свобод. Но этот помешан на коммунистических идеалах, а значит, может предать, когда я начну восстанавливать права и привилегии аристократии и промышленников. Если бы удалось выбить из него большевистские иллюзии и объяснить ценность мощной державы, он мог бы стать неоценимым союзником. Тогда бы мы добились альянса с немцами. Это могло бы неизмеримо увеличить мои возможности в качестве верховного правителя. Хотя, я ведь собираюсь править в Северо-России, а эта страна может и не принять абсолютной диктатуры. Союз с немцами был бы поддержан немецкой и пронемецкой частью общества, но сейчас год 18-й, а не 14-й. Кайзер выдыхается. Идеально было бы, конечно, использовать обоих этих сопляков, так удачно попавших в этот мир и открывшихся мне. Но, похоже, они непримиримо враждуют друг с другом. Еще раз взвешиваем. Германия проиграла, это ясно. Надо делать ставку на Антанту. Раз, чтобы меня приняло северо-русское общество, придется дать ему либеральные свободы. Это два, большевики не могут быть моими союзниками в борьбе за верховную власть. Они и так правят. Значит, я должен поддержать их врагов. Это три. Получается, чтобы захватить и удержать власть, придется играть в либерализм. А значит, мне нужен Татищев, а не этот комиссар. Так и порешим. А вот финская зима выглядит куда как привычнее для русского, думал Алексей, разглядывая заснеженную улицу из окна мансарды на третьем этаже гостиницы. Замечательный город Турку. Пока еще маленький, провинциальный, скоро он станет вторым по значению городом независимой Финляндии, тихой, спокойной и богатой буржуазной страны. Завидую вам, те, кто будут жить здесь в конце 20 века, наслаждаясь богатой жизнью и знать не зная о тех ужасах, которые творятся сейчас, когда рушится империя. Вот уже пятый день он жил в этом финском городке. Стоял февраль, холодный, с метелями, налетавшими сразу, как только чуть-чуть отступали морозы. Как все это контрастировало с Лондоном, теплым и влажным. Впрочем, погода менее всего интересовала сейчас Алексея. Завершив свою миссию в британской столице, он тут же направился назад. Однако связные, присланные Аладьиным, сообщили, что появляться в Кронштадте и Петербурге для него опасно. Там Алексей мог быть опознан и арестован большевиками, поэтому его выбор пал на Финляндию. Обстановка в стране озер была более чем странная. Сразу после разгона учредительного собрания бывший русский кавалергард, родившийся в Финляндии шведский барон Карл Густав Маннергейм поднял восстание против большевиков. Турку сейчас был в его руках. Вспыхнула гражданская война, в которой, как водится, 5% населения воевали, а остальные 95% выжидали, чем дело кончится. Правительство Ленина было занято подавлением мятежа чешского корпуса на Дальнем Востоке и многочисленными выступлениями белых, все более грозно заявлявших о себе. Так что большевики не имели возможности поддержать своих сторонников в Финляндии. На сторону же Маннергейма встало не слишком много народа, в основном молодежь, увлеченная идеей независимой Финляндии, и те жители Суоми, которые пострадали от большевистских экспроприаций. Война вылилась в стычки небольших отрядов белых и красных финнов за хутора и станции. Впрочем, в последнее время успехи белых были весьма ощутимы. Профессиональный военный, Маннергейм лучше организовал свои части и значительно быстрее ввел железную дисциплину в них, чем те, кто противостоял ему. Это и обеспечило преимущество. Впрочем, Алексей помнил, что в его мире война в Финляндии закончилась вводом немецких войск, которые и добили остатки финской Красной Армии. Уже сейчас на занятых Маннергеймом территориях германские агенты чувствовали себя как дома. Однако для Алексея все происходящее сейчас в стране сосен и озер представляло собой модель, прообраз будущих событий Северо-России. Изучая ход войны в Финляндии, он пытался понять законы гражданской войны.